Фрагмент 16. Когда до первого Думкара осталось не более 10 метров, под ногой что-то хрустнуло. Распинав снег, я увидел человеческий скелет. Случайно раздавил ребра. Судя по сохранности останков, скелету лет 20 минимум. «И тут скелет», — сообщил Андрюха, раскидывая ботинками снег. Я посмотрел наверх. Метрах в 40 над нами висит обгоревший пассажирский вагон. Стекла отсутствуют. Все деформировано. Люди либо просто выпали, либо они выпрыгивали, если смогли чудом выжить в катастрофе. Человек не хрусталь и не в таких передрягах выживал. Мы полезли наверх. Снег мешает. Как продвижению, так и созерцанию. Минут за 10 взобрались на высоту 20 метров и через дыру, которая когда-то была окном, влезли в один из пассажирских вагонов. Ценного найти не удастся. Это было понятно еще на расстоянии. Пожар уничтожил все. Сохранился только металл и останки. Вагоны были забиты людьми. «Интересно, куда мог ехать такой состав?» — спросил Андрюха. «Явно не поезд дальнего следования». «Нет, точно не дальнего следования», — ответил я, изучая почти отлично сохранившийся скелет. «Скорее всего, этот поезд ехал на какой-то добывающий комбинат. Возможно, за рудой или за углем. Порожняком шел, рабочих вез. Самая рабочая версия». Скелет принадлежит взрослому мужчине. Лежит на том, что когда-то было потолком вагона. Я насчитал 7 переломов. 1 в районе шеи, 2 у копчика. Еще сломаны обе ключицы, челюсть, пробит череп в районе затылка и сильно раздроблена левая нога. Тело человека обгорало в пожаре, а затем разлагалось, но его никто не трогал. Местному зверью это место явно не нравится. Почему? Может, потому что тут был пожар, а потом сильно воняло тем, что перевозилось в цистернах. Скорее всего. Огонь, боль, страх, смерть. Все это было в этом месте. Все это осталось здесь и никуда не денется. Памятник катастрофы будет еще долго существовать, недоступный для людей. Сколько человек видели его до нас? Думаю, немногие. Единицы. Десяток, может, 2. Мы потратили час на поиски и нашли уцелевший вагон. Находится он высоко и торчит из общей кучи, словно дымовая труба из крыши дома. Добраться к вагону трудно. Искореженный металл так и норовит продырявить нас. Острый и опасный. Стоит сорваться, и ты наверняка упадешь на что-нибудь острое. «Может, не стоит?» — спросил я, теряясь в сомнениях. «Дался нам этот поезд, Андрюх». «Да не ной ты!» — отмахнулся Боков и полез дальше. «Вряд ли мы когда-нибудь вернемся в это место. Уйти и не выяснить. Не хочу хранить еще одну загадку в своей памяти. Если ты не хочешь, то можешь вернуться. Я хочу узнать, кому принадлежал поезд и куда он ехал. Хочу. Но не настолько сильно, чтобы рисковать жизнью. Пару раз уже поскальзывался и чудом не травмировался. Удача может отвернуться». За 10 минут мы смогли добраться до вагона и проникнуть в него. Все оказалось лучше, чем предполагали. Если не считать того, что вагон немного смят в гармошку, стоит почти вертикально и проржавел, то можно сказать, что сохранился он неплохо. Внутри тоже все цело. Пожар до вагона не добрался. 1 половина вагона была для обычных пассажиров. Железные стулья, отделанные поролоном и серой тканью, единственное удобство. 2 часть вагона представляла из себя что-то вроде передвижного офиса. Стальная перегородка и дверь почти уцелели. Люди, ехавшие в вагоне, не уцелели. Я остался ждать у рваной дыры, через которую мы попали в вагон. Взбираться наверх нет ни желания, ни сил. Андрюх полез по стульям один, что-то недовольно бормоча. Моими собеседниками на время его отсутствия будут скелеты. Кости могут сказать многое. Взяв в руки ближайший череп, я уставился в пустые глазницы. Гниющая плоть все же была съедена, и, скорее всего, насекомыми. Какие-нибудь муравьи или другие плотоядные ползающие твари. Череп принадлежал мужчине. Большая часть зубов отсутствует. Их вырвали или выбили. В 2 местах на челюсти присутствуют следы давно заживших переломов. Обладатель черепа умер в возрасте 40-50 лет. Богатым человеком он точно не был. Работяга. Хорошей медицины не видел. Другие черепа и кости сказали то же самое. Все, кто ехал в вагоне, были работягами. Мне попались криво сросшиеся бедренные кости, кисть, на которой отсутствуют мизинец и безымянные пальцы. Копаться в костях быстро надоело. Андрюха вернулся со стопкой желтых от старости бумаг. Вручив их мне, сказал: «На арабском читаешь?» «Нет». «Говорить могу». «С трудом говорить». «Плохо», — Андрюха указал пальцем наверх. «Там на стене есть карта Пакистана, и на ней отмечена железная дорога. Думал, что ты знаешь арабский и мог бы открыть некоторые тайны». Я вернул Андрюхе бумаги и ответил: «Туалетная бумага — это и не более. Даже если бы я знал арабский, то нам бы это не помогло. Официальный язык Пакистана — урду». Андрюха выбросил бумаги и недовольно пробормотал: «Не товарищ, а ходячая энциклопедия. Череп тебе твои знания не жмут, Никита?» Я пожал плечами. Вроде не жаловался. Слетал бы в Сирию, тоже знал бы об этом. Там было много пакистанских засранцев. И других засранцев тоже хватало. Например, нас. Поезд был пакистанским. Он доставлял какие-то грузы. Скорее всего, полезные ископаемые. Ездил поезд одним маршрутом. Туда, вместо загрузки полезных ископаемых, шел пустым и вез рабочих. Обратно возвращался груженым и тоже вез рабочих. Сколько лет он так ездил и как давно, для нас осталось загадкой. В тот злополучный день поезд попал в портал и из мира нашего исчез. Может, это было ночью, может, утром, а может, и вечером. Разве это что-то меняет? С земли исчез целый состав. Как такое осталось незамеченным? Или незамеченным факт исчезновения состава сделали намеренно? Скорее всего, так. Количество исчезающих людей огромно. Большая часть исчезновений так и не раскрыта. Мы знаем, куда исчезают люди. Знаем, но не можем сказать. Система работает, и менять себя она не позволит. Светлое будущее, будь оно проклято. Угорх встретил нас рычанием. Понять то, что оно недовольное, много ума не надо. Медведь чем-то обеспокоен, и это беспокойство вызвано не нашим отсутствием. «Мы потеряли много времени», — глядя в глаза Бокова, сказал Угорх. «Те, что идут за вами, близко. Я их чувствую. Ищите смерти?» «Насколько близко?» — спросил я. «Беспокоюсь, но пока не паникую». «Я не знаю», — медведь посмотрел на скалу, с которой упал поезд. «Потоки внимания к вам стали более плотными. Это значит, что кто-то идет по нашему следу. Расстояние определить пока не могу». «Тогда в путь», — предложил я и не смог сдержать улыбку. Температура повысилась до плюс 5-7 градусов. Снег стал влажным и липким. Стэнли безмятежно лепит снежки и строит из них пирамиду. Хорошо, я его по голове засветил. «Обеда не будет», — уточнил медведь. «Он мог быть, но вы его потратили на ползание по плохому месту. Пойдем без остановок. До предхребтовья около 12 часов пути, если держать умеренный темп и не отвлекаться на пустяки. Совсем скоро вы пожалеете, что отклонились от маршрута». Фрагмент 17. «Что вы там делали, Никита?» — спросил Андрюха. «Где?» — тут же ответил вопросом я. «Мысли не читаю, поэтому ответить, что и где мы делали, не способен. Последние минут 40 Боков молчал, а сейчас вдруг надумал поговорить. Мы идем. Темп средний. Температура выше плюс 15. Снег почти растаял. Вода везде, и ее неимоверное количество. Ручьи превратились в грязные, опасные, бурлящие реки. Угорх постоянно меняет маршрут, потому что некоторые участки для прохождения стали недоступными. Молчаливый хребет, вырастающий впереди, с его величественными вершинами, стал немного ближе. Мы в предхребтовье, как выразился Мишка. Ну или почти в нем. Плато осталось позади. То место, где идем, полноценными горами не назвать. В сравнении с хребтом — горочки. «Я про Сирию спросил, Никита». Боков снова удивил. Ответил после 5 минут молчания. «Что вы там делали, в этой Сирии? Я в этом мире давно, и конфликт тот не застал. Так, по слухам только. Особо не интересовался. С Аль-Каидой вы там воевали? Или с Талибаном?» «С этими тоже повоевали», — ответил я. «Но основной противник был ИГИЛ. Террористическая организация, исламское государство, запрещена в России. Кто начал войну? Сирийцы или наши? Или там все непонятно?» Андрюха пожал плечами. «Не силен он в новейшей истории. В этом мире, как погляжу, она не в почете. Некогда людям истории прежнего мира интересоваться. Гражданская война там. Началась еще до нас. Мы прилетели поддерживать режим Башара Асада, действующего президента Сирии. Там все непонятно, самое подходящее выражение. В Сирию лезут все, кому не лень. Мы в их числе. Я тебя понял. Андрюха принялся разминать кисти. Сирия – типичная восточная задница, как и Афганистан, Ирак, Иран и другие. Люди хотят демократии и под бравые лозунги встают раком. Мое личное мнение – худой мир лучше войны. Хоть и не был я на войне, не довелось. Жизнь проходила с оружием в руках, но с редким его применением. Профессия, скажу тебе, тоже не сахар. Пару ранений профессия принесла. В отличие от вас, военных, мы во врага стрелять права не имели, за исключением редких случаев. В Следственном комитете я работал, если ты не знал. Работал, пока не залез туда, куда не стоило. На клубок змей нарвался, и только чудом был не укушен. Итог ты знаешь. Я в этом мире. Угрх остановился и скомандовал. «Короткий привал!» Я быстро нашел удобный камешек, постелил на него обрезок шкуры и, сев на него, с блаженством вытянул и расслабил ноги. «Скорость передвижения упала», — сказал медведь и полез в рюкзак. «Вы сильно устали. Не замечаете, что идете медленнее. Люди слабые. Попробую исправить ситуацию». Угорх достал 3 темно-зеленые круглые пластинки размером с 5-рублевую монету и раздал их нам. Пластинка сделана из высушенных и тщательно спрессованных трав. «Сил вам эти пластинки не сильно добавят, но неприятные ощущения снимут». Медведь вернул свой огромный рюкзак на еще более огромные плечи. «Усталости не будет. Организм начнет работать на износ. Темп увеличиваем до максимально возможного. Закидываем допинг и пошли». Возражать не было смысла. Мы продолжили идти. Травяная пластинка радует ароматом различных трав. Усталость из тела улетучилась минуты через 3. Ускорились почти вдвое, и порой, чтобы поспеть за медведем, приходится переходить на легкий бег. Загонит он нас, до смерти загонит. Куда мы так спешим? Задрал меня этот мишка. Андрюха бросил взгляд на взбирающегося по крутому склону медведя. Ни минуты покоя. Угрох ушел в отрыв. Метров на 100 с лишним обогнал нас. Склон, по которому медленно взбираемся, сильно осыпается. Камни постоянно выскакивают из-под ног и улетают вниз. Преодолели меньше половины. Еще почти полкилометра карабкаться. Хорошо, что снег сошел и все успело высохнуть. Солнце палит нещадно. Погода переменилась резко. Удивительно резко. Скоро начнет темнеть. Терпи, стараюсь не говорить. Хоть усталости не чувствуется, но силы нужно беречь. И особенно старательно, нужно контролировать дыхание. Стэнли молча взбирается следом за нами. Постоянно опасаюсь за него. Камнепад мы устроили нешуточный. Прибьет ненароком. 20 с небольшим минут, и мы на вершине. На левом ботинке не хватает куска подошвы. Оторвал на остром камне. Обувь нужно беречь. Запасной нет. «Не садится!» — сказал Угорх и зарычал. «Да заткнись ты!» Андрюха показал медведю средний палец и несколько раз глубоко вздохнул. «Ты меня достал! Понимаешь это, хорек-переросток? Мы люди! Мы устали! Дай нам отдых!» Угорх посмотрел на меня и раздраженно сказал. «Погоня близко! Я это чувствую! Переубеди его!» Я покачал головой. «Не хочется мне переубеждать Бокова. Хочется посидеть, а лучше полежать. Тело хоть и не болит, но кажется каким-то деревянным. Резкие движения получаются плавными. Мы устали. Сильно устали. И плевать, что за нами идет погоня. Позиция хорошая. Надо, примем бой. С этой высоты выкурить нас будет проблематично. Слишком проблематично. Нам нужно найти хорошую позицию и готовиться к бою», — сказал Андрюха. «Для тебя, Угрх, у нас есть оружие. То, что умеешь стрелять, ты нам показал, убив зайца-переростка. В 3 ствола и при наличии хорошей позиции мы можем сдерживать довольно крупный отряд. Патронов навалом, оружие тоже. Как такой вариант?» Медведь посмотрел по сторонам и ответил. «Я не умею воевать по-вашему. Стрелять могу, но не как вы. Здесь мои навыки почти бесполезны. Другое дело пещеры. Там я буду полезен и абсолютно бесшумен. Именно поэтому я хочу принять бой в пещере, а не на открытой местности. Со всех сторон нас окружают горы. Сами мы тоже на горе, но не на слишком высокой. Ущелий поблизости нет. Все просматривается просто отлично на километр с лишним. Незамеченным не подобраться. Позиция у нас хорошая. Не побоюсь слова, прекрасная. Угрх, мы не дойдем до пещер без отдыха, я показал в ту сторону, откуда пришли. Если погоня настигнет нас на спуске, то будет плохо. Эта высота для ведения войны подходит. За 3-5 часов лучше точно не найти. Хочешь прямо здесь бой принять, удивился Андрюха. Тебя не пугает открытая местность? Я покачал головой. Мы все видим и все слышим. Меня может напугать закрытая местность. Всякие ущелья, тропы, склоны. Тут, на вершине горы, мне спокойно. А если у них есть гранатометы? Андрюха жестами показал попадание гранаты в человека. Как такой вариант? Отличный вариант, ответил я. Главное, что у них нет авиации. Гранатометы не самое страшное. Мы на горе, а значит в плюсе. С горы стрелять проще, чем в гору. Намного проще. 3 часа, и мы будем в хорошем месте. Угрх показал в сторону хребта, до которого пытаемся дойти. Там хорошая позиция. Узкое ущелье с постоянным повышением, затем перевалы, постоянное понижение. По обе стороны скалы, непроходимые скалы, высокие скалы. С боков к нам никто не подойдет. Расположимся на перевале. Такой вариант нам подходит? Подумав, я решил уточнить. Ширина ущелья какая? Скалы точно непроходимые? 30 метров ущелья в районе перевала. Скалы непроходимы. Только со снаряжением, но на это потребуется не один день. Обойти по-быстрому никак. Ущелье безысходности. Чтобы обойти его, уйдет не одна неделя. Думайте. Думали недолго. Разум победил усталость. Путь продолжился. Фрагмент 18. 5 часов, и мы на перевале. Пришлось взять волю в кулак и с плотно стиснутыми зубами терпеть тяготы и лишения неожиданного похода. Андрюха к концу пути заметно взбодрился. Возможно, на него повлияла наступившая ночь. Стэнли, наоборот, окончательно раскис и стал похож на вареную картошку. Того и гляди развалится. Угрх непоколебим. В нем сил немерено. Перевал ущелья таков, каким его описал медведь. Позиция лучше не сыщешь. Можно держать как тыл, так и фронт. Нам бы пару-тройку крупнокалиберных пулеметов и вагон патронов могли бы удерживать целую армию. Пешую армию. Стэнли завалился спать, как только Угрх объявил, что мы на месте. У меня и Андрюхи хватило сил на разжигание костра из дров, прихваченных у входа в ущелье. Еду добыли при помощи нашего глазастого мохнатого проводника. Около часа назад подстрелили упитанную птичку, похожую на земного тетерева. Размером она покрупнее будет и имеет полностью черного цвета оперение. Воду набрали из родника. Для воды у нас есть емкости из кожи. Ужин будет, и будет он вкусным. «Гранаты у нас остались?» — поинтересовался я. «Оборонительные нет», — ответил Андрюха, подкладывающий лучинок в костер. «Две наступательные есть». Угрх в полной темноте разделывает птицу. Когти не мешают ему выщипывать перья. Совсем не мешают. «Наступательные тоже подойдут», — сказал я. «Рванет под ногами, мало не покажется». «Растяжку поставить хочешь?» — поинтересовался Андрюха, прекратив раздувать костер. Мокрая древесина разгорается неохотно. «У нас нет проволоки. Если только под камень положить, но это малоэффективно». «А если вернуться на километр назад?» — спросил я. «Туда, где небольшой завал и узкий проход. Кто-нибудь да заденет камушек. Шарю?» «Шаришь», — кивнул Андрюха и показал большой палец. «Есть желание? Иди». Желания не было. Ноги превратились в 2 свинцовые болванки. Руки тоже. И тело вместе с ними. Пересилив себя, я нашел в рюкзаке Бокова 2 трофейные РГД-5, взял винтовку, фонарь и пошел устанавливать сюрпризы. До места дошел за 15 минут, не забывая прислушиваться к шорохам и обшаривать скалы лучом фонаря. Первую гранату установил в узком проходе. Проход расчистили вручную, и это заметно по куче камней, лежащих в его начале и конце. Если кто-то незнающий пойдет по проходу, то ему достаточно шевельнуть плоский камень, и граната сделает бабах. Второй подарок установил в другом месте. Подорвавшись в проходе, группа преследования может попробовать обойти его через завал. Тщательно все осмотрев, нашел самое сложное место прохождения завала и установил подарок. Нужно быть непредсказуемым. Имеется большая вероятность, что преследователи просто проверят проход после первого взрыва, и вторая граната так и останется лежать, пока камень не сдвинет с места кто-нибудь живой или природа. Будем рассчитывать на госпожу удачу. Подарки дадут понять преследователям, что мы знаем о них и ждем. Нам же лучше. Вернувшись к костру, я лег на шкуру, скинул ботинки и отдался блаженству расслабления. Тело устало. Ему нужен отдых. «Все нормально?» — спросил развалившийся рядом на шкуре Андрюха. «Да», — тихо ответил я. «Подарки установлены. Запах супчика, который варит Угорх, сбивает с мыслей. Ждать или спать?» «Угорх, долго еще?» — спросил Андрюха. «И что там насчет преследования? Часов 12 форы они нам дадут или нагрянут среди ночи?» «Еда будет готова через час». Медведь подкинул в костер несколько сучьев, помешал варево и замер. Спустя несколько секунд сказал. «Не могу понять, как далеко или близко те, кто идет за нами. Вы можете отдыхать. Когда они будут близко, я скажу. В данный момент можно ни о чем не беспокоиться». Стэнли что-то пробубнил во сне и еще плотнее завернулся в шкуру. Устал, бедняга. Я решил получить ответы на вопросы, которые терзают меня давно. Вопросы были заданы. «Угорх, кто способен провести группу преследования через Черногорье? Ты, как я понимаю, лучший проводник. Идем мы быстро, но преследование нас догоняет. Почему? Ползать по этим горам можно только пешком. Транспорт бессилен, даже самый приспособленный». Ответил Боков. «Мы устали, а те, кто идет за нами, нет. Они полны сил, и ими движет жажда наживы. Мотивация нехилая, я тебе скажу. Проводник, скорее всего, человек. Люди изучили горы не меньше медведей. Особенно те, кто родился здесь, Никит. Ты зря ставишь нашего мохнатого друга на самую вершину. Он хороший проводник, я не сомневаюсь, но среди людей есть те, кто ему не уступит. Отряд преследования, скорее всего, имеет численность не менее 30. Они идут быстро. Их сложно остановить. Вопросы, что ты задал, Никита, глупы. Стоило подумать, прежде чем озвучивать их». «Ты не менее глуп человек», — сказал Боково Угорх. «У тех, кто идет за вами, проводником может быть как человек, так и медведь. Если я помогаю вам, то почему не может быть такого же, как я, только помогающего им? Мы, медведи, тоже можем быть плохими. Разум — сложное явление. Я встречал плохих сородичей, их в нашем мире достаточно». Я и Андрюха промолчали. Угорх помешал супчик и продолжил. «Как я говорил ранее, за вами идут не только плохие. Друзья тоже ищут вас. Где они, мне неизвестно. Я понимаю, что втроем нам не отбиться. Я ведь не настолько глуп, как вы порой думаете. Встреча с вашими друзьями нужна. Нужна нам всем. Если преследование догонит нас, то погибнете не только вы. Погибну и я. А жить мне хочется. Это вам понятно?» Мы ответили, что нам все понятно. Жаль, что непонятно, какие цели во всем этом преследует медведь. Скрывать ему есть что. В этом не сомневаюсь. Поужинав, мы легли спать. Несколько секунд, и я уснул. Снова сны. Катя Берсенева была милой девочкой. На момент, когда мы познакомились, ей недавно исполнилось 19. Знакомство было неожиданным как для нее, так и для меня. Прилетев в отпуск, я просто отдыхал. Кажется, была суббота. Макс Воронов, дружище, позвал меня в гости. Посидели у него дома, порубились в приставку, попили пиво. Жена и дочь уехали к тёще, поэтому распитию пива никто не мешал. В полпервого ночи я отправился к себе домой. Такси вызывать не стал, идти минут 20, рядом живем, если учитывать размер Новосибирска. По пути домой заскочил в Кругляк и купил пачку Винстона. Захотелось посидеть на лавочке и попускать дым. Люблю теплые летние вечера и небо, украшенное росчерками звездопада. Минут 20 просидел в парке, когда услышал крики. Девушка просит, чтобы кто-то отправился далеко и надолго. Просит, чтобы ее оставили в покое. Громко просит, используя мат как связующее. Я не придал ночной ссоре значения. Ну, ругается молодежь, с кем не бывает. Когда девушка начала звать на помощь, решил вмешаться. Пока бежал до места, девушка прекратила кричать. Минута, и я увидел парнягу спортивного телосложения в костюме белого цвета и стройную брюнетку в длинном черном вечернем платье. Прижав девушку к стволу дерева левой рукой, он душит ее правой и что-то говорит со злобной гримасой на лице. Оттащить парнягу было сложно. Сперва он не понял, что происходит. Когда понял, решил драться. Сильный и умелый удар в солнечное сплетение вышиб из меня дух. Упав на колени, я начал мечтать о глотке воздуха, попутно наблюдая продолжение избиения. Подбежав к севшей у дерева на корточке подруге, парень со всей силы ударил ее ногой. Девушка упала. Я испугался. Испугался и начал вставать. Парень наградил подругу двумя сильными ударами в живот и развернулся ко мне. Что он сказал, я не понял. Мне хватило его лица, которое освещают фонари парка и на котором читается неподдельная ненависть. Бой начался на кулаках. Удар я, удар он. Выписав друг другу несколько ощутимых подач, мы перешли к борьбе и валянию на земле. Противник оказался крепким и отлично тренированным. Перевернув парня на спину, я смог сесть ему на грудь и от души засветил по роже два раза. Крепкий, мягко сказано. Все лицо в кровь разбило, а ему хоть бы хны. Левое бедро обожгло. В бедро вошел нож. Затем этот нож вышел из бедра и устремился мне в грудь. Ничего более умного, чем попытаться поймать нож, я не придумал. Лезвие пробило мою левую кисть почти в центре. Со страху я все же смог обезоружить противника и продолжил избивать его. Удары были сильными. Цель – убить. Меня оттащили двое, зачем-то начали пинать. Удар ногой в голову, и реальность закончилась. В себя пришел в реанимации. Голова, бедро и кисть перемотаны. Сам привязан ремнями. Спустя час, когда удалось убедить, что я адекватен, меня перевели в обычную палату. Ровно в 8 утра прибыли дяди в погонах, и начался допрос. Все оказалось сложнее, чем я мог представить. Парня, который душил девушку, звали Сергеем Праведниковым. Впоследствии ему должны были дать около 15 лет строгого режима. Должны были дать за убийство трех девушек и дальнейшее изнасилование. Насильник чудесным образом повесился еще в СИЗО. Никого это не расстроило. Разве что родственников, но это другая история. Не ведая, что делаю, я спас Катю от смерти. Четвертой жертвой она не стала. Нормально познакомились мы с ней в больнице. Там она пролежала на 2 недели дольше меня. Я носил ей фрукты и шоколадки, стараясь всячески подбадривать. Мне продлили отпуск. 1.5 месяца я жил и радовался прекрасному. Катя, студентка 2-го курса на ГАСУ, переехала ко мне спустя неделю, как ее выписали из больницы. В сентябре Катя продолжила обучение, а я улетел на любимую работу, пообещав ей вернуться в ближайшее время. Ключи от квартиры оставил. Был влюблен и был любим. 1.5 года – время, которое мы провели с Катей вместе. Условно вместе. За долгие 1.5 года вряд ли наберется 3 месяца моего пребывания в Новосибирске. Я был в Сирии. Наши отношения были из разряда на расстоянии. Это была Пальмира. Вернее, это было после нее. Я лежал в госпитале, оправлялся от ранения и думал, что пора завязывать с войной и пора жениться. Катя ничего не знала о ранении. Мы созванивались, мы переписывались. Все было хорошо, пока она не написала, что нам нужно расстаться. Так бывает, это нормальное явление, ты знал, что все кончится этим. Говорил я себе, но продолжал крошить телефон в руке, лежа на больничной койке. Завязать с войной не получилось. Позже я узнал, что она познакомилась с хорошим парнем из обеспеченной семьи и вышла замуж. Мы больше не встречались. Моя жизнь стала прежней.